Истины ради надо сказать, что дела, с которыми сталкивался непосредственно комиссар полиции, то есть преступления, соответствующие ему по рангу, тоже в большинстве случаев происходили неожиданно, хотя и вполне закономерно. Приблизительно так, как мы ждем зимой снег, и все же он сваливается каждый раз, словно снег на голову, простите за тавтологию. В послужном списке гарда нераскрытых преступлений почти не имелось. Далеко не все сыщики были так удачливы, как он. Впрочем, что значит удачливы? Успех комиссара вырастал в значительной степени из его огромного опыта, не говоря уже о его умении, как выражались в полиции, шевелить ушами, то есть анализировать, взвешивать, тонко наблюдать и учитывать, казалось бы, ничего не значащие детали. Все это тоже пришло не сразу. Когда кто-нибудь называл умение гарда «даром Божьим», он лишь молчаливо усмехался, лучше других зная, сколько шишек и бессонных ночей скрывается за такими дарами, сколько лет напряженного труда и потому озарение свыше, так поражавшие коллег гарда, им самим воспринимались как результат сложной, кропотливой и изнурительной работы ума и мышц. Да, именно мышц, поскольку руками и ногами тоже приходилось двигать. Им, как и всему телу настоящего сыщика, отводилось не последнее место в розыске и вскрытии тайных пружин, лежавших в основе большинства преступлений. Вот и теперь, отдав необходимые распоряжения, гард бросил взгляд на часы и понял, что хотя до конца дежурства и остались какие-то 90 минут, ему все же не усидеть в мягком кресле на 27 этаже управления. Интуиция, которая, вероятно, и есть родная сестра опыта, подсказала, что будет работа не только для ума. Для тела тоже. Нажав соответствующую кнопку пульта, гард коротко произнес: «Машину к главному подъезду. Пусть ждет». Увы, ночную кашу все же придется расхлебывать ему, а не сменщику Робертсону, которого звали в управлении большим специалистом по мелким делам. И действительно, на пульте вновь зажглась красная лампочка 12-го. «Что там у вас?» — сказал гард. «Я слушаю, Мартинс». «Докладывает таратура, господин комиссар!» — почему-то излишне бодрым голосом произнес не сержант, а инспектор таратура. «Дело плохо! Труп!» «Я так и понял по вашему радостному голосу, инспектор. Давайте подробности». 8 ножевых ран, комиссар, и все, кажется, смертельные», переходя на более деловой тон, произнес таратура, однако не удержался и снова прибавил эмоций. «Похоже, комиссар, у нас будет закрытая комната». «Да ну», на сей раз не уберегся от восклицания гард. «Так уж и закрытое». Прервем повествование, чтобы ввести и читателя в курс дела, тем более, что комиссар, услышав странную фразу таратуры, стал ерзать в кресле, усаживаясь прочнее и основательнее, как это делают зрители в театре перед открытием занавеса и началом волнующего спектакля. Можно сказать еще и так. На лице гарда появилось нечто такое, что был бы способен изобразить хирург, увидев, к примеру, что после вскрытия живота у больного на том месте, где ожидался воспаленный аппендикс, ничего нету, а то, что там должно было быть, находится в грудной клетке. Примерно такую же реакцию вызвали у гарда слова таратуры о преступлении в закрытой комнате. Этим несложным понятием у криминалистов обозначалось преступление, совершенное таким образом, что представить себе обстоятельства его никак невозможно. Хоть тресни, хоть разорвись на куски. Обычно подобных дел в жизни, то есть в реальной действительности, не бывает. Они встречаются лишь в уголовных романах и повестях. Словно изгаляясь над человеческой логикой и здравым смыслом, авторы детективов до такой степени усложняют работу следователей, что на каждое их предположение всегда находят контрдовод, а на каждую мысль – чудовищную контридею. Убийца, например, преспокойным образом выходит из помещения, где они совершили злодейство, а входные двери при этом самым коварным образом оказываются запертыми изнутри. Если вы подумаете, что преступникам удалось выпрыгнуть через окна, вам тут же возразят, что убийство произошло на каком-нибудь 19-м или 119-м этаже, где без парашютов и делать нечего. А если вы предположите парашюты, вам заткнут рот утверждением, что окна в этом помещении никогда не открывались и открываться не могут. Убийца ушел через потайную дверь? Нет такой двери. Нырнул в клозет? Увы, отверстие явно узкое. Метнул нож через вентилятор или выстрелил в окно, пролетая мимо на вертолете? Дотки! Нет вентилятора и нет ни одной дырки в стекле или в оконной раме. Не тщите себя, напрасно, читатель, ибо даже сверхизощренные в криминальном смысле мозги не найдут выхода из этого положения. И даже если вы остроумно предположите, что убийца разобрал пол, спустился через отверстие на этаж ниже, а затем оттуда собрал паркет вновь, слегка отдраил его и покрыл лаком, закусившие у дела авторы тупиковых ситуаций с апломбом заявят вам, что тщательная проверка показала, пол, представьте себе, не тронут, лак не поврежден. Уж на что гард был отменным криминалистом, и он поднимал руки вверх, читая взбесившихся изобретателей тупиковых ситуаций. Однако в практической своей деятельности и он, надо сказать, помнил хоть и считанные, но вполне загадочные случаи. С легкой подачи комиссара они стали называться преступлениями в закрытой комнате. И гард подумывал на досуге, не написать ли для молодых коллег небольшую инструкцию на тему о том, что из каждого тупика все же есть выход, если пошевелить ушами, и если отказаться от предположения, что убитый сначала сам себе всаживает 8 смертельных ножевых ранений, затем выкидывает через форточку нож, потом проверяет, насколько плотно заперты изнутри входные двери, а затем картинно ложится посредине комнаты в неудобной позе трупа, держа в кармане предсмертно сложенный и явно адресованный полиции кукиш.